Токмаков. Токмаков медленно шел по улице. Со стороны казалось, что задумался человек, просто гуляет, низко опустив голову. День был теплый. Гимнастерка прилипла к спине, сапоги стали пудовыми от налипшей грязи. «Зачем же я глупостями занимаюсь?» — подумал капитан. «Пойду в розыск, они наверняка знают, сколько в городе велосипедов». Он уже совсем собрался повернуть край отделу, как увидел след. Отчетливый, замечательный след с цифрой 9, выдавленной в грязи улицы. Он пошел по следу, еще не веря в удачу, добрался до площади и потерял его. Здесь узкую полоску протектора затоптали чьи-то сапоги и ботинки, разбили шины полуторок. Токмакову даже холодно стало. Он закрутился по площади, но следа не было. Так он дошел до здания почты и увидел прислоненный к крыльцу велосипед. На колесе передачи висел амбарный замок. Токмаков подошел, на ходу отмечая мельчайшие детали. Потертое кожаное седло, облупившуюся краску, проржавевшие ободья и стертые широкие протекторы. Велосипед был трофейный, из тех, что побросали, отступая немцы. Подойдя ближе, капитан увидел на шине большую заплатку с цифрой 9. Токмаков переложил пистолет из кобуры в карман и, отойдя в сторону, стал, прислонившись спиной к дереву. Минуты тянулись медленно, и ему снова стало невыносимо жарко. Так он стоял и ждал, засунув руки в карманы галифе, перекатывая зубами сорванную веточку. Из здания почты выходили люди. Один, второй, третий. Токмакову хотелось пить, и он сильнее сжал во рту веточку, выдавливая горьковатый сок. Почтальон в черной форменной фуражке с синими петлицами вышел из дверей, поправляя на плече тяжелую сумку. Он постоял немного, потом медленно пошел в сторону площади. Опять не тот. Токмаков вынул из кармана руки, вытер вспотевшие ладони. Во рту стояла хинная горечь. А что, если зайти на почту? Там наверняка есть бачок с водой. Почтальон возвращался. Он подошел к крыльцу, повесил сумку на руль велосипеда, достал из нее ключ и наклонился к замку. Когда он разогнулся, то увидел рядом молодого парня в синей гимнастерке с серебряными погонами. Он стоял совсем рядом, покачиваясь с каблука на носок, глубоко засунув руки в карманы. «Хорошая машина», — сказал Токмаков. «Ничего, не жалуюсь». Голос у почтальона оказался неожиданно писклявым для его крупного тела. «Уж больно она мне нравится», — улыбнулся Токмаков. «Мне тоже». Почтальон еще раз оглядел офицера всего. Козырек фуражки, низко надвинутый на глаза, расстегнутый ворот гимнастерки, облепивший крепкое, готовое к броску тело, и потянулся к сумке. «Вот это лишнее. Стой тихо». Токмаков резко выдернул из кармана руку с пистолетом. «Тихо, я сказал! Давай край отделу. Дернешься — убью».